35. Сандер торчал в картотеке. Это было замечательное занятие, когда надоедало корпеть одному в кабинете или экскаватор своими издевками доводил. Девушки в картотеке предлагали кофе, печенье, иногда пирожное или шоколад, и ворковали с молодым человеком, их разговору не было конца. Они рассказывали обо всем и обо всех. Они лучше всех знали, что происходит в доме, кто кого оговаривает, кто с кем дружит. В этот раз он услышал, например, о том, что несколько дней назад экскаватор был у директора криминального бюро по прозвищу Ёптвою. И так кричал, что девушкам не надо было к стене прислоняться, чтобы лучше слышать. Кабинет директора находился за их стеной. Проблема, по их словам, заключалась в том, что директор спросил у экскаватора о беглецах, на что тот взорвался, сказав, что он подотчетен только заместителю министра, который ему это дело поручил, а он пускай требует отчета от своих старых ментов, дрессирующих чайную ложку в стакане. Все это сопровождалось руганью и непристойностями. В течение дня в картотеку заходили разные сотрудники, и каждый с какой-нибудь новостью, поэтому девушкам было известно очень многое. Между разговорами Сандер проверил и заполнил контрольный лист. «Надо же, Эдичек-то, оказывается, состоит на учете в архиве в Харьевском отделе, стучит с 1976 года». Конечно, это обстоятельство означало, что связь с информатором прервана, но в беседе будет очень уместно ему об этом напомнить. Сандер поблагодарил за кофе и компанию и пошел искать Тома, чтобы вместе с ним реализовать тему Эдика. Том сидел в своем кабинете и, как всегда, болтал по телефону. Когда мобильные телефоны войдут в общее пользование, из него получится золотой клиент для какой-нибудь фирмы, — подумал Сандер, и, решительно протянув руку, шагнул к нему, как будто хотел прервать разговор. «Окей, позвоню тебе попозже». Том прервал свой разговор и положил трубку. «Черт, у тебя уже манера экскаватора», — усмехнулся Том. «Опять хочешь чарочку опрокинуть?» «Нет уж, спасибо, я теперь трезвенник». «Меня от одной лишь водочной этикетки тошнит», — пробурчал Сандер. «Дело есть. Пойдем снимем одного гаврика, получим интересную тему, всякого барахла в придачу». Тома не особо интересовало, в чем там дело. Он еще числился в новичках и поэтому позволял течению нести себя. В отделе экскаватора не очень-то удавалось развивать самостоятельность. Задания сыпались из окон и дверей. Но начинающему оперативнику лучшей роли и пожелать нельзя было. Эдик жил в районе Пельгурант, в типичной деревянной двухэтажной развалюхе. Конечно, он мог и не оказаться дома, но попытка не пытка. Если не сегодня пополудни, то завтра утром непременно. Куда же он денется? Сандер оставил Тома на лестничной площадке, а сам постучал в дверь. Тут же заскрипел пол, и из-за двери послышалось: «Чё надо?» «Не бойся, не гости», — отозвался Сандер. «Саша здесь. Вместе у параши провалялись». «А, Санек!» — раздался с другой стороны радостный голос, и дверь открылась. «Тебя так быстро на волю выпустили? Или ноги сделал?» — удивился Эдик быстрому освобождению нового знакомого. «К тебе торопился!» — хмыкнул Сандер и показал ему свое удостоверение. «Ух ты, жопа старая! Ух, падла!» — не на шутку струхнул Эдик. Бедняга весь покрылся пятнами, и Сандер на всякий случай втолкнул его в квартиру. «Том, дуй сюда!» — окликнул он своего напарника. Старый Эдик был в шоке. Его рыхлую мужественность как водой смыло. Он не мог произнести ни слова и сидел с таким лицом, будто сразу похоронил всех своих родственников и знакомых. «Еще кто-нибудь есть в хате?» — спросил Сандер, осторожно приоткрывая дверь в комнату. «А сейчас нет. Баба должна скоро прийти», — очнулся Эдик, будто от дурмана. «Тогда давай по-быстрому. С обыском придем позднее, а сейчас выйдем, как старые друзья, чтобы соседи ничего не заподозрили». «Я сказал быстро», — шепнул Сандер прямо в ухо Эдику. Для успешного раскалывания клиента надо было уже сейчас начинать с нагнетания стресса, чтобы он скорее к чистосердечию созрел. Эдик пробурчал что-то, но послушно стал надевать куртку. «И паспорт в карман положи, чтоб нам не пришлось еще и личность твою устанавливать», — прикрикнул Том на очумевшего и без того Эдика. Уже в машине Эдик разговорился. Наверное, вдохнул немного свежего воздуха и стал выяснять обстановку. «У вас что, больше тюремных крыс нет? Уважаемые опера вынуждены сами у параши инфу выкачивать», — попробовал пошутить Эдик. «Ну ты-то уж не такая крутая птица, чтоб мне при тебе козла разыгрывать», — проворчал Сандер. «Человек просто устал, не хотел домой идти и решил вместе с трудящимися отдохнуть», — посмеялся Том. Эта шутка и Сандеру понравилась, он тоже рассмеялся. «А ты, Эдик, запомни, как приедем, будешь соловьем петь, не то туда же вернешься, где мы с тобой встретились», — бросил еще смеясь Сандер. «Тебе-то точно смеяться нечего». В кабинете Эдик явно занервничал. Положение было не позавидуешь. Человек, которому ты с дуру, как пермскому авторитету, всю свою комфортную тему расписал, сидит теперь напротив и раскалывает тебя. Попробуй тут соврать. «Короче, Эдик, теперь давай играть в одни ворота. Ты мне не врешь, и я тебе не вру. Зачем тратить время на то, чтобы слушать друг друга, зная, что другой несет вздор? Ясно?» — начал Сандер и сел к столу напротив Эдика. «Да чего ж там? Конечно, начальник. Слушай, может, вдвоем поговорим? Ну, пускай твой коллега выйдет покурить или пописать. Черт, не нравятся мне эти публичные выступления». Эдик из-под тишка взглянул на Тома. «Знаю, что не нравится. Том, будь добр, оставь нас вдвоем, ладно?» — сказал Сандер вдогонку уходящему Тому. «Знаю, что ты, так сказать, уже наследил здесь несколько лет назад. Было дело?» — продолжил Сандер. «Было, было. Но, может, мы с тобою договоримся?» — попробовал поторговаться Эдик. «Нет, не выйдет. Прежде всего, ты мне расскажешь о 10 известных тебе преступлениях и о том, что у тебя в убежище хранится. Тогда пойдем туда шмонать», — отрезал Сандер, так что у Эдика чуть глаза на лоб не вылезли. 10 тем? Ну откуда мне их взять?» — испуганно уставился он на Сандера. «Не торгуйся, вот тебе бумага, собственноручно напишешь, где, кто, куда, ясно?» «Я вернусь через полчаса», — ни на йоту не сдавался Сандер. Достал из ящика наручники и приковал одну руку Эдика к столу. «Дверь тоже заперта, так что не пытайся», — предупредил он, выходя. «Куда мне деваться? Вы из ада достанете», — сказал Эдик и почесал ручкой за ухом.